Крокус навалился на вазу сверху, зажимая ей рот. Другой рукой он сдернул воровскую маску. В глазах девушки мелькнули узнавание и страх. «Закричишь – пожалеешь!» – сиплым голосом пригрозил Крокус. Он сумел утащить вазу примерно ярдов на 10 в глубину сада, прежде чем девушка поставила Крокусу подножку. Она попыталась вырваться, но вор победил. «Я хочу просто поговорить с тобой», — сказал Крокус. «Я тебя не трону, ваза, клянусь. Если не начнешь чудить, конечно. Сейчас я уберу руку. Пожалуйста, не кричи». Он попытался прочесть выражение глаз девушки, но увидел только страх. Крокусу стало стыдно, и он отвел ладонь. Она не закричала, и в следующий миг Крокус даже пожалел об этом. «Будь ты проклят, вор! Когда мой отец тебя найдет, он с тебя шкуру живьем спустит! Если только горло с тебя не найдет раньше! Только попробуй меня тронуть, и он тебя заживо сварит в кипятке! Медленно!» Крокус снова закрыл ей рот рукой. «Шкуру спустит? Сварит?» «Кто такой Горлос?» — спросил он, грозно глядя на девушку. «Какой-то повар-любитель? Значит, ты меня предала!» Она посмотрела в глаза Крокусу. Тот снова отодвинул ладонь. «Я тебя не предавала», — заявила она. «Что ты несешь?» «Этот ваш стражник. Я его не убивал, но...» «Конечно. Отец нанял провидца. Его убила женщина, прислужница узла. Провидец так напугался, что даже денег не взял. А теперь слезь с меня немедленно, вор!» Крокус послушно отпустил ее и сел на землю рядом. Уставился невидящим взглядом в глубину сада. «Ты меня не предавала? А как же Миза, стражники у дома Мамота, большая охота?» Ваза поднялась на ноги и стряхнула листву со своего кожаного плаща. «Что ты там бормочешь? Мне нужно возвращаться. Горлос будет меня искать. Он старший сын из дома Толиев, учится фехтованию. Если он тебя со мной увидит, будет большая беда». Юноша непонимающе посмотрел на нее. «Погоди!» — он вскочил на ноги. «Послушай, Ваза!» «Забудь ты про этого идиота Горлоса! Через год мой дядя меня официально представит! Мамот — знаменитый писатель!» Ваза закатила глаза. «Вернись на землю, а! Писатель? Какой-то вымазанный чернилами старик, который под носом у себя ничего не видит. У его дома есть власть? Влияние? У дома Толиев есть власть, есть влияние, все необходимое. Кроме того, Горлос меня любит». «Но я...» — Крокус замолчал и отвел глаза. «Что, правда? Нет. Да и важно ли это? Чего ты вообще от нее хочешь?» «Чего ты вообще от меня хочешь?» — возмутилась Ваза. Он уставился себе под ноги, затем поймал взгляд девушки. «Компании?» — робко проговорил Крокус. «Дружбы? Да что я несу? Я же вор. Я граблю таких, как ты». «Точно!» — прошипела Ваза. «Так зачем притворяться?» Ее лицо смягчилось. «Крокус, я тебя не предам. Это будет нашей тайной». На короткий миг Крокус почувствовал себя ребенком, которого гладит по голове и утешает добрая нянька, и это ему понравилось. «До тебя я никогда не видела настоящего вора с улиц», — добавила она и улыбнулась. Приятное ощущение сменилось приступом ярости. «Худо в дух, вот уж нет!» — с издевкой процедил Крокус. «Настоящего? Да ты ничего не знаешь настоящего, Ваза! Ты никогда не видела кровь на своих руках, никогда не видела, как умирает живой человек! «Ну, так ведь и должно быть, да? Оставь всю грязь мира нам, мы-то к ней привыкли!» «Сегодня я увидела, как погиб человек», — тихо проговорила Ваза. «И больше такого видеть не хочу. Если это и есть настоящее, я ничего такого не хочу. Оставляй все себе, Крокус. До свидания». Она отвернулась и пошла прочь. Крокус смотрел на ее спину, собранные в косы волосы, а в ушах продолжали звенеть эти последние слова. Юноша вдруг почувствовал, что смертельно устал, и повернулся к саду. Он надеялся, что Апсалар осталась там, где они расстались. Меньше всего Крокусу хотелось теперь еще и за ней гоняться. Он скользнул в тени. Молоток сделал всего один шаг на поляну и отшатнулся. Паран схватил его за руку. Их глаза встретились. Целитель покачал головой. «Я ближе не пойду, капитан. Что бы там ни сидело, оно погибель для моего пути Денул. И оно на меня смотрит с аппетитом». Он утер со лба пот и судорожно вздохнул. Лучше привести девушку сюда». Паран отпустил руку целителя и метнулся на поляну. Деревянный блок уже вырос до размеров стола. Его поверхность покрывали толстые перекрученные корни, а по бокам виднелись грубые квадратные отверстия. Земля вокруг была будто пропитана кровью. Паран похолодел. «Капрал», — прошептал он, — «отправь девушку к молотку». Калам положил руку на плечо Жаль. «Все в порядке, крошка», — сказал он тоном доброго дядюшки. «Ты иди пока, мы тоже скоро подойдем». «Хорошо». Она улыбнулась и двинулась к целителю, который неподвижно стоял у края поляны. Калам потер щетину на подбородке, провожая ее глазами. «Никогда раньше не видел, чтобы Жаль улыбалась», — проговорил он, когда Паран оказался рядом. «И это большое упущение». Оба стояли и смотрели на молотка, который тихо поговорил с девушкой, а затем шагнул вперед и положил ладонь ей на лоб. Паран склонил голову на бок. «Гроза кончилась», — заметил он. «Ага. Надеюсь, это значит то, что нам понравится». «Кто-то его остановил. Я разделяю твою надежду, капрал». Надежды, впрочем, было немного. В воздухе нарастало напряжение. Капитан вздохнул. «Еще даже 12-й колокол не пробили. Трудно поверить». «У нас впереди долгая ночь», — заявил убийца, ясно давая понять, что лично он настроен отнюдь не оптимистично. Он хмыкнул. В этот момент оба услышали, как молоток пораженно ахнул. Целитель убрал руку со лба Жали и помахал Парану и Каламу. «Ты иди», — сказал убийца. Капитан нахмурился и с сомнением посмотрел на чернокожего мостожога, затем двинулся туда, где стояли целитель и Жаль. Глаза девушки были закрыты, казалось, она в глубоком трансе. Молоток заговорил без обиняков. «Одержимость исчезла». «Я так и подумал», — ответил Паран, разглядывая девушку. «Но не все так просто», — продолжил целитель. «У нее внутри есть еще кто-то, капитан». Паран приподнял брови. «И эта душа была там с самого начала. Как она пережила присутствие узла, просто не представляю. И теперь у меня есть выбор». «Объясни». Молоток присел, подобрал веточку и начал чертить на земле бессмысленные узоры. «Эта душа защищала сознание девочки, работала как алхимический фильтр. За последние 2 года Жаль сделала много такого, что свело бы ее с ума, если бы вспомнила. Сейчас эта сущность борется с такими воспоминаниями, но ей нужна помощь, потому что она слабеет, даже больше, умирает». Паран присел на корточки рядом с целителем. «И ты думаешь, что можешь оказать эту помощь, да?» «Не уверен. А, понимаете, капитан, я не знаю ее намерений. Не разберу, что эта душа задумала. Не могу распознать узора, который она пытается сплести. Скажем, я ей помогу, а она хочет добиться только абсолютного контроля. Тогда девочка опять будет одержима». «То есть ты считаешь, что какая-то сущность защищала Жаль от узла, только чтобы теперь его подменить?» «Если так говорить», — пробормотал молоток. «Чепуха получается. Но мне не дает покоя, почему же эта душа борется с такой полной самоотверженностью. Ее тело, ее плоть погибли. Если она отпустит девочку, идти будет некуда, капитан. Может, это кто-то из родных или близких? Женщина, решившая принести себя в жертву, чтобы сберечь девочку. Так тоже может быть». «Женщина?» «Да, была женщиной. И худ ее знает, чем стала теперь. Я в ней чувствую только печаль». Целитель посмотрел в глаза Парану. «Это самое печальное создание, которое я знал в жизни, капитан». Паран посмотрел в лицо молотку, затем поднялся. «Не буду тебе приказывать, что делать, целитель». «Но?» «Но, как по мне, говорю, действуй. Помоги ей. Дай то, что ей нужно, чтобы совершить то, что она хочет совершить». Молоток выдохнул, затем отбросил в сторону веточку и выпрямился. «Мне инстинкт то же самое советует, капитан. Спасибо». На поляне громко заговорил Калам. «Хватит, близко подошли. Теперь покажитесь». Оба резко обернулись и увидели, что Калам смотрит куда-то в сад, слева от них. Паран схватил молотка за руку и потянул в тень. Целитель оттащил за собой Жаль. На поляну вышли 2 фигуры, мужская и женская. Крокус подполз поближе по лесной подстилке и плющу. Сад очень зарос, и в нем явно давно никто не ходил. Голоса, которые юноша услышал, когда пришел за Апсалар, принадлежали двум мужчинам и женщине в серебряной маске. Все трое смотрели на странный туманный пень посреди поляны. Крокус чуть не ахнул. Одним из мужчин оказался Ралликном. «Я чувствую дурное», — проговорила женщина, отступая от пня. «Голод!» Крупный чернокожий мужчина хмыкнул. «Не стану спорить, глава гильдии. Но, что бы это ни было, к Малазану это отношение не имеет». Вор пораженно распахнул глаза. «Малазанские шпионы? Глава гильдии? Воркан!» Не обращая больше внимания на странности вокруг, женщина повернулась к Раллику. «Как эта сила влияет на тебя, Раллик?» «Никак», — ответил Ном. «Тогда подойди». Убийца пожал плечами и шагнул к увитому корнями пню. Размытое шевеление прекратилось. Воркан расслабилась. «Кажется, ты мешаешь ему, Раллик. Любопытно». Тот хмыкнул. «Это тараловая пыль». «Что?» «Я ее втер в кожу». Воркан не нашлась с ответом. Чернокожий прищурился, глядя на Раллика. «Я тебя помню, убийца. Мы шли за тобой, когда первый раз пытались связаться с гильдией. В ночь, когда смерть пришла с неба». Раллик кивнул. «Да уж», — продолжил малозанец. «Удивлен, что ты не погиб». «Раллик полон сюрпризов», — заметила Воркан. «Что ж, капрал Калам из Мостожогов, ты просил об аудиенции, и я исполняю твою просьбу. Но прежде чем начать, я бы попросила остальных присоединиться к нам». Она указала во тьму между деревьями справа от себя. У Крокуса голова уже шла кругом. «Мостожоги?» Но теперь чуть не лопнула. Из сада вышли двое мужчин, а между ними Апсалар. Девушка выглядела одурманенной, лицо спокойное, глаза закрыты. Один из мужчин сказал: «Глава гильдии, я капитан Паран из 9-го взвода». Он глубоко вздохнул, затем продолжил: «Тем не менее, в этом деле от имени империи говорит Калам». Воркан снова повернулась к чернокожему малозанцу. «В таком случае начнем аудиенцию». «Мы оба знаем, глава гильдии, что городской совет на самом деле не главная сила в Даруджистане. И поскольку тоже касается и убийц, мы пришли к выводу, что статус-кво в городе поддерживают тайно местные маги, так, чтобы влиять на все. Кем бы они ни были, эти чародеи хорошо прячутся. Мы бы могли, конечно, просто перебить всех колдунов в Даруджистане, но на это уйдет слишком много времени, да и шуму будет больше, чем нужно. Поэтому, глава гильдии, Малазанская империя предлагает контракт на головы истинных правителей Даруджистана. 100 000 золотых джакат за каждого. Более того, императрица предлагает власть над городом и титул первого кулака со всеми соответствующими правами и привилегиями». Малазанец сложил руки на груди. Воркан помолчала, затем сказала: «Императрица Лосиин готова заплатить мне 900 000 джакат?» «Если магов 9, да». «Ложа Теоруд — могучая сила, капрал. Прежде чем я отвечу, я хочу узнать, что за создание движется к городу с востока. Некоторое время ему противостояли 5 драконов, вероятно, с лунного семени. Могу только предположить, что мастер Барук и его ложа заключили соглашение с сыном тьмы». Казалось, Калам был ошарашен, но быстро оправился. «Глава гильдии, грядущая сюда сила не наших рук дело. Мы бы приветствовали ее уничтожение руками сына тьмы. Что до скрытого вопроса, я бы предположил, что союз между Тистеанди и ложей утратит силу, как только погибнут все маги-участники. Мы не просим тебя покушаться на владыку лунного семени». Паран откашлялся. «Глава гильдии, семя луны и Малазанская империя уже сталкивались прежде. На основании опыта можно ожидать, что сын тьмы скорее отступит, чем останется с нами один на один». «Верно», — согласилась Воркан. «Капрал Калам, я не хочу жертвовать жизнями своих убийц в этом предприятии. Только убийца с талантом высшего мага может в нем преуспеть. Поэтому я принимаю этот контракт. Я лично исполню необходимое. Теперь, что касается оплаты». «Золото доставят по пути, как только будет исполнен контракт», — ответил Калам. «Возможно, вы уже знаете, глава гильдии, императрица сама долгое время была убийцей. Она свято блюдет обычаи. Деньги вы получите, как и титул, и власть над Даруджистаном. Все будет дано без колебаний». «Принято, капрал Калам». Воркан обернулась к Раллику. «Я приступаю к делу немедленно. Раллик Ном, задание, которое я сейчас дам тебе, жизненно важно. Я обдумала твою способность останавливать рост этого зловещего создания. Интуиция подсказывает мне, что ему нельзя давать вырасти. Ты останешься здесь и будешь удерживать его в текущем состоянии». «Как долго?» — проворчал он. «До моего возвращения. Потом я испытаю его защиту. Да, и еще кое-что. Действия Оцелота не были санкционированы гильдией. Его смерть стала исполнением приговора гильдии за совершенный поступок. Спасибо, Раллик Ном. Гильдия довольна тобой». Раллик подошел к странному пню и уселся на него. «До встречи», — проговорила Воркан и зашагала прочь с поляны. Крокус видел, как трое малозанских шпионов собрались вместе и стали шептаться. Затем один взял Апсалар за руку и мягко повел девушку через сад к задней стене. Оставшиеся двое, капитан Паран и капрал Калам, посмотрели на Раллика. Убийца положил голову на ладони, локти упер в колени и мрачно смотрел на землю под ногами. Калам с шипением выпустил воздух через сжатые зубы и покачал головой. В следующий миг оба малозанца ушли куда-то в сторону террасы. Крокус замешкался. Ему очень хотелось немедленно броситься на поляну и накинуться на Раллика, перебить магов и отдать Даруджистан малозанцам? Да как он может просто сидеть и ничего не делать? Но юноша не сдвинулся с места. Он все больше боялся, что просто не знает этого человека. С чего бы убийце вообще его слушать? А вдруг он ответит на возмущение Крокуса ножом в горло? Проверять почему-то не хотелось. Уже около минуты Раллик не шевелился, затем поднялся и повернулся прямо к тем кустам, за которыми укрылся Крокус. Вор застонал. Раллик поманил его к себе. Крокус медленно подошел. «Хорошо прячешься», — сказал Раллик. «И тебе повезло, что Воркан не снимала маску, не заметила тебя. Все слышал». Крокус кивнул, не сводя глаз с того, что казалось ему пнем. Теперь оно больше напоминало маленький деревянный домик. Дырки по сторонам похожи на окна. В отличие от Воркан, он чувствовал не голод, а спешку, почти отчаяние. «Прежде чем осуждать меня, выслушай внимательно, Крокус». Вор с трудом оторвал взгляд от деревянной коробки. «Я слушаю». «Возможно, Барук еще в доме. Ты должен его найти и рассказать в точности, что произошло. Скажи ему, Воркан — высшая чародейка. И она перебьет их всех, если только маги не соберутся вместе для защиты». Убийца протянул руку и положил на плечо Крокусу. Мальчик вздрогнул. В глазах мелькнул страх. «Если Барук ушел домой, найди Мамота. Я видел его совсем недавно. На нем маска какого-то чудища с клыками». «Дядю Мамота? Но он же...» «Он верховный жрец Дрис, Крокус, и член ложи Теорунд. Теперь бегом. Времени нет». «Ты что, останешься тут, Раллик? Будешь просто сидеть на этом пеньке?» Убийца сжал руку крепче. «Воркан сказала правду, парень. Не знаю, что это за создание, но, похоже, я могу его удержать. Барук должен об этом узнать. Его чутью я доверяю больше, чем Воркан, но пока что буду подчиняться ей». Некоторое время Крокус упрямился, думая об Апсалар. Малозанцы с ней что-то сделали, в этом юноша был уверен. Если они причинят ей вред, жестоко пожалеют. Но дядя Мамот... Воркан собирается убить его дядю? Вор сурово посмотрел на Раллика. «Считай, что сделано», — буркнул Крокус. В этот момент с террасы донес рев ярости и боли. Деревья в саду задрожали. Пенек откликнулся вспышкой яркого желтого огня. Корни начали извиваться, словно живые пальцы. Раллик сильно оттолкнул Крокуса, а затем развернулся и запрыгнул на пень. Желтый огонь потух, и во все стороны по земле побежали трещины. «Быстро!» — заорал Раллик. Сердце колотилось, как бешеное. Вор развернулся и помчался к усадьбе госпожи Симтал. Барук резко вытянул руку и яростно дернул за шнур звонка. На козлах вскрикнул кучер. Экипаж притормозил и остановился. «Что-то случилось?» – прошипел Рейку-алхимик. «Мы слишком рано уехали. Проклятье!» Он повернулся к окну и распахнул ставни. «Постой», — спокойно проговорил Рейк. Он нахмурился и склонил голову на бок, словно прислушивался к чему-то. «Это тиран», — провозгласил Тисте Анди. «Но он слаб, и там осталось довольно магов, чтобы расправиться с ним». Он открыл было рот, чтобы добавить что-то еще, но вдруг замолчал. Глаза владыки вдруг приобрели глубокий лазоревый цвет. «Барук», — тихо сказал он, — «возвращайся в свою усадьбу. Приготовься к следующему ходу империи. Долго ждать не придется». Барук уставился на Тисте Анди. «Объясни, что происходит», — раздраженно бросил алхимик. «Ты будешь биться с тираном или нет?» Рейк бросил свою маску на пол между сиденьями и застегнул ворот плаща. «Если потребуется, буду». В стенки экипажа застучали кулаки, снаружи послышались веселые крики. Толпа гуляк обступила карету со всех сторон и принялась раскачивать. Празднество приближалось к 12-му колоколу, часу восхождения, когда госпожа весны поднялась в небо предвестием прихода луны. Рейк продолжал. «За это время нужно очистить улицы. Я полагаю, ты пожелаешь свести жертвы к минимуму». «И это все, что ты мне сообщишь, Рейк?» Барук резко взмахнул рукой. «Очистить улицы? Да как во имя Худы мы это сделаем? В Даруджистане 300 тысяч жителей, и все они сейчас на улицах». Тисте Анди открыл дверцу со своей стороны. «В таком случае оставь это мне. Алхимик, мне нужно найти высокую точку с хорошим обзором. Предложение?» Барук был так взбешен и расстроен, что едва подавил желание выругать Аномандра Рейка последними словами. «Крулова колокольня», — сказал он, — «квадратная башня около напастиных ворот». Рейк вышел из экипажа. «Мы продолжим разговор в твоей усадьбе, алхимик», — заявил он, заглянув внутрь. «Ты и твои маги должны приготовиться». Тисте Анди обернулся к толпе и замер, словно принюхиваясь. «Как далеко до этой колокольни?» 300 шагов, но ты же не собираешься идти туда пешком?» «Собираюсь. Я пока не готов снять покров со своего пути». «Но как?» Барук замолчал, поскольку Аномандр Рейк уже давал ответ на этот вопрос. Возвышаясь над толпой по меньшей мере на 20 дюймов, Тисте Анди обнажил меч. «Если цените свои души», — проревел сын тьмы, — «прочь с дороги!» Высоко поднятый меч со стоном пробудился к жизни. По черному клинку заструились дымные цепи. Жуткий звук скрипящих колес наполнил воздух. Ему вторил хор стонов, наполненных безнадежностью. Перед владыкой Аномандром Рейком толпа отступила, отшатнулась, позабыв о всяком веселье. «Храните нас, боги», — прошептал Барук.